Я видел, меховщики устроили у себя в подвале маленькую кукольную комнату, — сказал Удуев. Честное слово, это поражает воображение. Неужели эти карлики не могут жить в иных условиях? Я специально занимался этим вопросом, — отозвался задумчиво Бурс. В отличие от настоящих компрочекосов, в нашем монастыре не сажают младенцев в колодки, как это делалось в Испании, а переделывают их совсем другим способом. Трехмесячному ребенку надрезают жилы, иначе разрастаются кости. Потом, в возрасте 4 лет, когда мальчик уже научился хорошо говорить, усекается язык. Кроме того, они все воспитаны отцами-иезуитами, приучены к определенному ритуалу жизни и преданы, как Богу, человеку, воспитавшему их. «А зачем же им такая комната?» — спросил Удуев. «Они с рождения приучались к подобным условиям жизни. Они безгласны, но умеют читать и писать, они совершенно неприхотливы, но постоянно жить могут лишь в специально созданных условиях. Они очень малы ростом, но обладают при этом огромной физической силой. Несчастные существа», — вздохнул Удуев. «Несчастные», — согласился Бус. Долгое время он молчал, потом присел к столу. «Мне бы хотелось поймать одного из них. Вы сказали, кажется, что комнатка в доме меховщиков была пуста, а коли так, я прошу, Михаил Валентинович, не делайте ничего с братьями Протасовыми, и пусть мой лакей донесет им о новом письме, полученном из Парижа». «Вы думаете, они опять пошлют карлика? И на этот раз он же не будет имитировать кражу, а попробует украсть, и в самом деле, — сообразил ротмистр, — он заберется в дом, и мы сможем его поймать». Ротмистр Удуев покинул дом на конюшне только в 21:30. Сергей Филиппович проследил жандарма через окно. «Любопытно, чем же они с Бурсою столько времени в кабинете были заняты?» — подумал секретарь. После неприятной беседы в курительной секретарь почувствовал себя совсем уж дурно. Сердце его при каждом неожиданном звуке или новой посторонней мысли лишний раз болезненно вздрагивало. Или, может быть, этот жандарм — член нашего общества? Может быть, он в нижнем списке пятиугольника? Ерунда. Я бы знал, коли был бы так. Вот граф Виктор, он член пятиугольника. А что я вообще о нем знаю? Он обо мне, кажется, все знает, а я о нем ничего. Прислушиваясь, секретарь стоял в своей комнате. Он ждал. Он хотел выйти из дома незамеченным, как делал это на протяжении последних месяцев, посещая княгиню Наталью Андреевну Ольховскую. Но выйти незамеченным становилось возможно лишь после того, как Анна Владиславна и Константин Мануилович уснут. На сей раз Бурс отправился в свою спальню раньше обычного, почти сразу же после отъезда жандарма, а вот юная хозяйка не спешила в постель. Дом опустел. Но проклятый граф Виктор, уединившись с Анной Владиславной в гостиной, все еще держал девушку за ручку и тихонечко нашептывал что-то, сидя на диване. Секретарь не видел их в эти минуты, но хорошо себя представлял. Каждый раз картина была одинакова. Глаза красавицы томно приоткрыты, дыхание ее учащенно, а мерзавец шепчет, шепчет что-то, улыбается, смеется тихим станинским смехом и никак не уходит, почти до полуночи. Что же он такое совершил? О чем знает Наталья Андреевна, чего нельзя знать ни мне, ни вообще никому? И почему он думает, что я смогу, ничего не зная толком, остановить княгиню? Размышлял секретарь, наблюдая, как отъехала, наконец, от парадного крыльца коляска графа. Он угрожает ее жизни. Он угрожает моей жизни. Чего он вообще от меня хочет? Как делал уже много раз, Сергей Филиппович накинул поверх своего платья длинный темный плащ с капюшоном, отпер своим ключом двери черного хода и вышел на улицу. Опять над дверью светился синий газовый фонарь. И, не желая, чтоб его заметили, секретарь поспешил отойти от дома. Если бы он задержался еще на несколько минут, то увидел бы и другого человека, покидающего дом точно так же через дверь черного хода. Тайно. Лакей в длинном сером плаще вышел, озираясь, и заспешил в том же направлении, что и секретарь. После заключения в сыром подвале, где он провел много часов, несчастный волочил ноги и задыхался от быстрой ходьбы. Замешкался Сергей Филиппович возле двери. Он был бы поражен еще и тем, что дверь черного хода за лакеем кто-то запер изнутри. Если бы он обернулся, может быть, он заметил бы, как дверь распахнулась еще раз.